Пятый этаж. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Кто алчит и жаждет высшего богатства, разве тот будет скряжничать и удовлетвориться более дешевым? Кто жаждет неприходящей правды Божьей, разве тот зажнет в кулаке тленный прах? Кто грезит о бессмертной ризе духа, разве тот будет плакать и убиваться о платье из травы? Поэтому милостыня для такого человека так же естественна, как для путешественника, который отправляется в дальнюю дорогу и раздает соседям все то, что лишь осложнит его путь. Раздача материальных предметов есть необходимая жертва, однако наименьшая. Беспокойство о своей душе есть гораздо большая забота. Утверждение ближних в истине, наставление их на путь правды и молитва за них – это огромная жертва. Но все же это не самая большая жертва. Самая большая жертва – это отдать жизнь за ближних своих. Эту милость явил Христос всему роду человеческому. Эта милость так огромна, что она больше не называется милостью, а меняет свое название и называется любовью. Милостыня может проистекать из различных источников, как из чистых, так и из мутных. Самый чистый источник милости есть сострадание. Сострадание – это милующее сердце. Когда кто-то сердцем сострадает узнику и помогает ему во имя милостивого Господа, тогда милость его проистекает из чистого источника и имеет высокую цену на ангельских небесах. Вспомните прекрасные повести о двоих людях, которые названы милосердными, о святом Иоанне Милостивом и о Филарете Милостивом. Кто ценит земные блага больше, чем душу, тот не может быть милосердным. Когда святой Григорий Двоеслов был избран епископом римским, он очень боялся лишиться своей бедности. Говорят, что он больше боялся потерять свою бедность, чем некий богач боится потерять свое богатство. В Святом Писании говорится: «Человек милосердный благотворит душе своей». Когда делаешь что-либо другому, себе делаешь вдвое и стократ больше, ибо Господь все видит и воздаст. Преподобная мать Сара говорила, что сострадание можно воспитать. «Твори милостыню сначала хотя бы из человеколюбия», — говорила она, «ибо так когда-нибудь привыкнешь творить милостыню из страха Божьего». Серафим Саровский, в свою очередь, советовал: «Если не имеешь при себе ничего, что мог бы дать нищему, помолись Господу о нем». Господь сказал одному немилосердному народу: «Милости хочу, а не жертвы», то есть «Лучше будьте милостивы один к другому, чем приносить жертвы мне». Вот как Господь любит людей. Он считает нашу милостыню другим людям нашей жертвой ему самому. Без него мы не можем быть милостивыми по отношению к другим. Наше правильное представление о людях, как о братьях, зиждется на нашем правильном представлении о Боге, как Отце. Таким образом, всякий круг наших добрых дел по отношению к кому-либо всегда имеет свой центр в Боге. Однако, насколько ясна заповедь Божья о милосердии, настолько явна его угроза немилосердным. Это апостол Иаков выразил так: «Будет суд без милости, не оказавшему милости». А милосердный будет помилован на страшном суде Господнем. Милосердный будет помилован в бессмертном Царстве Христовом. Милосердный будет помилован и будет вечно любим ангелами и праведниками. Таким образом, милостью создается пятый этаж райской пирамиды. Каждый камень на этом этаже создан какой-либо милостью, либо по отношению к душе своей, либо по отношению к другим людям, к животным или к какой-либо твари Божьей. А весь этот этаж сияет небесной синевой, как будто создан из драгоценного камня сапфира. Это пятый этаж райской пирамиды.